телефона, пробуя кричать. Мы едва знакомы, но на все готовы опять. Этой ночью не забывай. Я радиоволна, рядом с тобою навсегда. Твоя улыбка обвинит меня. Просушили порох, где бы нам найти огня? Пусть буря длится до утра. Я радиоволна, рядом с тобою навсегда. С тобой навсегда соединим.